так сам одно фай. И сел в ем вагон с выселивихак. И шлеет света хархахай. Вирго, как видите вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.